Но целый день она не смогла увидеть его с глазу на глаз, потому что, когда он отпустил иудеев, и они повели осужденного на место казни, настал час обеда, и Пилат пригласил к себе нескольких римлян, бывших в это время в Иерусалиме. Тут были начальники войск, молодой учитель ораторского искусства и другие. Обед проходил не особенно весело. Жена наместника сидела подавленная, не принимая участия в разговоре. Когда гости спросили, не больна ли она или чем опечалена, наместник, смеясь, рассказал о записке, которую она прислала ему утром, и он стал подшучивать над тем, как могла она подумать, что наместник римского императора может руководствоваться в своих поступках сновидениями женщины. Она ответила тихо и печально: «Я убеждена, что это был не сон, а откровение богов. Ты мог бы, во всяком случае, сохранить жизнь этому человеку, хотя бы на сегодня, отсрочив казнь на один день. Все видели, что она очень опечалена. Она не поддавалась утешениям, как ни старались гости интересной беседой заставить ее забыть ночные сновидения». Через некоторое время один из гостей оглянулся и сказал: «Что это значит? Неужели мы так засиделись за столом, что день уже клонится к вечеру?» Все оглянулись и заметили, что какая-то туманная мгла покрыла все вокруг. Раньше всего бросилось в глаза, что яркие краски на предметах и тканях почти поблекли, так что все казалось однотонно серым. Подобно предметам и лица, сидевших здесь, померкли. — Смотрите, мы выглядим как мертвецы! — с ужасом воскликнул молодой оратор. — Щеки наши серы, а губы почернели. По мере того, как темнота надвигалась, рос ужас молодой женщины. — Ах, друг мой! — воскликнула она. — Неужели ты теперь еще не видишь, что бессмертные хотят предостеречь тебя? Они гневаются за то, что ты приговорил к смерти святого и невинного человека. Я думаю, что если он уже и пригвожден теперь к кресту, то не успел еще испустить дух. Вели же снять его с креста. Я хочу своими руками излечить его раны. Уступи мне, верни ему жизнь. Но Пилат, смеясь, ответил: «Ты, конечно, права, что в этом видишь предзнаменование богов. Но они не отнимут у солнца сияние из-за того, что иудейский лжеучитель осужден на распятие. Скорее мы можем ожидать важных событий, касающихся всей империи. Кто может знать, когда старый Тиберий?» Пилат не кончил фразы, потому что наступила такая тьма, что он не мог рассмотреть свой бокал. Он прервал свою речь, чтобы приказать рабам принести несколько ламп. Когда стало светло настолько, что он смог разглядеть лица своих гостей, он заметил, что ими овладевает дурное настроение. — Видишь, — сказал он несколько недовольным тоном жене, — тебе, видимо, удалось омрачить, наконец, своими снами удовольствие трапезы. Но если для тебя действительно невозможно сегодня думать ни о чем другом, то расскажи лучше нам, что видела ты во сне. Молодая женщина тотчас согласилась. Пока она передавала одно за другим свои сновидения, гости становились все серьезнее. Они перестали осушать бокалы, и лица их вытянулись. Единственным, кто еще смеялся и все это называл глупостями, был сам наместник. По окончании рассказа молодой оратор сказал: «Да, это больше, чем сон, так как сам я, хотя и не видел сегодня императора, зато видел, как в город въезжала старый друг его, Фаустина. Меня только удивляет, что она еще не появилась во дворце наместника». «Действительно, ходят слухи, что император поражен ужасной болезнью», — прибавил военачальник. «И мне кажется возможным, что сон твоей жены есть предзнаменование богов». «Нет ничего невероятного в том, что Тиберий прислал кого-нибудь за пророком, чтобы поискать у него помощи», — согласился молодой оратор. Военачальник очень серьезно сказал Пилату: «Если императору действительно вздумалось пригласить к себе этого чудотворца, то, конечно, лучше было бы для тебя и для всех нас, если бы он застал его в живых». Пилат уже полугневно ответил: «Уж не превратила ли вас темнота в детей? Можно подумать, что все вы сделались снотолкователями и пророками». Новый начальник не переставал волноваться. «Вероятно, еще возможно спасти этому человеку жизнь, если ты спешно пошлешь гонца». «Вы хотите сделать меня посмешищем в глазах населения?» — ответил Пилат. «Подумайте сами, каковы бы стали порядок и законность в стране, если бы люди узнали, что наместник помиловал преступника, потому что жена его видела дурной сон». «Но то, что я Фаустину видел в Иерусалиме, — это действительность, а не сон», — сказал молодой оратор. «Я беру на себя ответ перед императором за мой проступок», — сказал Пилат. «Он поймет, что этот мечтатель, позволивший моим рабам безнаказанно мучить себя, не имел силы помочь ему». В момент, когда эти слова были произнесены, весь дом задрожал от непонятного рева, прозвучавшего как раскаты грома, и все почувствовали, что земля заколебалась. Дворец наместника остался невредимым, но тотчас после подземного удара со всех сторон донесся наводящий ужас грохот разрушающихся домов и падающих колонн. Выждав время, когда стало возможным расслышать человеческий голос, наместник подозвал раба: «Поспеши к месту казни и передай мой приказ снять с креста пророка из Назарета». Раб поспешно удалился. Застольное общество перешло из столовой в перистиль, прямоугольный двор, окруженный с четырех сторон крытой колоннадой, чтобы быть под открытым небом на случай повторения землетрясения. В ожидании возвращения раба никто не решался что-нибудь сказать. Раб вскоре вернулся и остановился перед наместником. «Застал ли ты его в живых?» — спросил наместник. «Господин, он умер, и в тот момент, когда он испустил дух, произошло землетрясение». В эту минуту послышались два резких удара в наружную дверь. При этих ударах все вздрогнули и повскакали с мест, как будто земля снова затряслась. Вслед за тем вошел раб. «Благородная Фаустина и Сульпиций, приближенные императора, желают видеть наместника. Они прибыли просить его содействия, чтобы найти пророка из Назарета». По перистилю прошел чуть слышный вздох и звук шагов. Когда наместник оглянулся, то заметил, что друзья отшатнулись от него, как от человека, с которым случилось несчастье. Старая Фаустина вернулась на Капри и явилась к императору. Она рассказала ему обо всем случившемся, и пока говорила, едва нашла в себе силы взглянуть на него. За время ее отсутствия болезнь сильно прогрессировала, и Фаустина подумала: «Если бы боги имели сострадание, они дали бы умереть мне раньше. Приходится сказать этому несчастному и страдавшемуся человеку, что всякая надежда потеряна». Но, к ее удивлению, Тиберий слушал рассказ с полным равнодушием. Когда она ему рассказала, что великий чудотворец был распят в тот самый день, когда она прибыла в Иерусалим, и как близка она была к спасению его, то заплакала, подавленная тяжестью испытанного разочарования. Однако Тиберий сказал ей: «Ах, как жаль, что все годы, прожитые тобой в Риме, не отняли у тебя веры волшебников и чудотворцев, которую ты приобрела еще в детстве в Сабинских горах». Тут Фаустина поняла, что Тиберий никогда серьезно и не ждал помощи от назарецкого пророка. «Зачем же ты позволил мне совершить путешествие в далекую страну, если ты все время считал это бесполезным?» «Ты единственный друг мой», — сказал Тиберий. «Зачем было мне отказывать в твоей просьбе, пока еще в моей власти исполнить ее?» Но старуха не хотела согласиться с тем, чтобы император старался угодить ей. «Видишь ли, вот это опять твоя старая привычка хитрить», — сказала она. «Это то, что я всего меньше могла выносить в тебе». «Лучше бы ты не возвращалась ко мне», — сказал Тиберий. «Ты должна была остаться в родных горах». Одну минуту казалось, что эти два человека, так часто ссорившиеся, опять наговорят друг другу резкостей, но гнев старухи быстро исчез. Миновали времена, когда она серьезно отстаивала свое мнение перед императором. Она снова понизила голос, но все же она не могла вовсе отказаться от желания быть правой. Но этот человек действительно был пророк, — сказала она. «Я видела его. Когда глаза его встретились с моими, я думала, что это Бог. Я обезумела от того, что не могла помешать ему идти на казнь». «Я рад, что ты дала ему умереть», — сказал Тиберий. «Он совершил преступление против императора и был бунтовщиком». Фаустина опять готова была рассердиться. «Я говорила со многими из его друзей в Иерусалиме», — сказала она. «Он не совершил преступлений, которые на него возводили». «Если он даже не совершил именно этих преступлений, то, наверное, еще был не лучше всякого другого», — устало проговорил император. «Где тот человек, который в течение жизни тысячу раз не заслужил бы смерти?» Эти слова императора заставили Фаустину сделать нечто такое, на что она все еще не решалась. «Я хочу все-таки показать тебе пример его чудесной власти», — сказала она. «Я говорила тебе раньше, что я положила ему на лицо мой платок. Это тот самый платок, который я теперь держу в руке. Не хочешь ли одну минуту взглянуть на него?» Она развернула платок перед императором, и он увидел на нем бледный отпечаток человеческого лица. Голос ее дрожал от волнения, когда она продолжала рассказ. «Этот человек видел, что я его люблю, и что сердце мое полно сострадания к нему и веры в него. Я не знаю, какой силой сумел он оставить мне свое изображение, но глаза мои наполняются слезами каждый раз, когда я вижу его». Император наклонился и стал рассматривать изображение, которое казалось сотканным из крови, слез и черных теней страдания. Понемногу выступило перед императором все лицо, как оно запечатлелось на платке. Он видел капли крови на лбу, колючий терновый венок, волосы, слипшиеся от крови и пота, и рот, губы которого как будто дрожали от боли. Все ближе и ближе склонялся император к изображению, все яснее выступало перед ним лицо. Он вдруг увидел, как сквозь едва заметные очертания линий выступили глаза, сияющие затаенной жизнью. И в то время, как эти глаза говорили ему о глубочайшем страдании, они одновременно обнаружили такую чистоту и духовность, каких он никогда раньше не видел. Он лежал на своем ложе и впивался глазами в изображение. «Разве это человек?» — спросил он скромно и тихо. «Разве это человек?» И он снова замолк и лежа продолжал рассматривать изображение. Слезы текли по щекам его. «Я оплакиваю твою смерть, о ты, неведомый!» — шептал он. «Фаустина!» — сказала наконец. «Зачем ты дала ему умереть? Он мог меня исцелить!» И снова погрузился он в созерцание изображения. «О ты, человек!» — сказал он спустя немного. «Если я уже не могу получить от тебя исцеление, то отомстить я еще могу за тебя. Тяжело почувствует мою руку тот, кто отнял тебя у меня». Опять лежал он долго молча, затем велел спустить себя на пол и стал на колени перед изображением. «Ты, человек, — сказал он, — ты то, чего я не надеялся увидеть в жизни». И, указывая на себя самого, на свое обезображенное лицо, на разъеденные руки, прибавил: «Я и все другие... Мы — дикие звери и изверги, а ты — человек!» Он так низко склонил голову перед изображением, что коснулся земли. «Смилостився надо мной, о ты, неведомый!» И слезы императора оросили камни пола. «Если бы ты остался в живых, один твой взгляд исцелил бы меня!» Бедная старуха испугалась того, что она сделала. «Было бы умнее не показывать императору изображение», — подумала она. Она с самого начала опасалась, что страдание его будет слишком велико, когда он увидит это лицо. И в отчаянии от горя императора она схватила платок, чтобы тот перестал смотреть на изображение пророка. Тогда император обернулся, и черты его преобразились, и он снова стал таким, как до болезни. Казалось, что болезнь питалась ненавистью и презрением к людям, наполнявшими сердце императора, и она, эта болезнь, должна была исчезнуть в то мгновение, когда любовь и сострадание проникли в его сердце. На следующий день Тиберий послал 3 всадников. Первый пошел в Рим и передал сенату приказ назначить следствие о том, как наместник в Палестине исполняет свои обязанности, и наказать его, если бы выяснилось, что он притесняет народ и присуждает к смерти невинных. Второй был послан к виноградарю и его жене, чтобы поблагодарить их за совет, данный императору, и наградить их, а также рассказать им обо всем происшедшем. Выслушав все до конца, они тихо заплакали, и муж сказал: «Я знаю, что до конца дней моих буду думать о том, что произошло бы, если бы оба они встретились». Но жена ответила: «Иначе не могло случиться. Это невероятное предположение, что они могут встретиться. Господь Бог знал, что мир не в силах будет вынести его». Третий всадник отправился в Палестину и привел на Капри несколько учеников Христа, и они начали здесь проповедовать учение, которое, распятый на кресте, принес с собою в мир. Когда эти ученики прибыли на Капри, Фаустина лежала на смертном одре. Но они не успели еще приобщить ее к верующим великого пророка и просто крестили ее. А при крещении она получила имя Вероника, что означает «истинное изображение», потому что ей суждено было принести людям истинное изображение Спасителя.